умолял ее. «Не сердитесь, тетушка, прошу вас». Тогда весь гнев Фэнзе обрушился на него. «Чтоб тебя небо поразило! Чтоб тебя гром испепелил!» — кричала она. «Бессовестный ты негодяй! Тебе море по колено, только и занимаешься бесстыжими делами. Нужно же совершить такую подлость! Позор для нашей семьи! Даже твоя мать не может тебя терпеть! И бабушка тебя не выносит, и ты еще осмеливаешься меня уговаривать?» Продолжая браниться, Фэнзе изо всех сил дала ему пощечину. Перепуганный Дзяджун отвесил еще один поклон. «Не сердитесь, тетушка, прошу вас, не презирайте меня, пусть я тысячи дней был плохим, но я могу же быть хоть один день хорошим. Зачем вы гневаетесь и бьете меня? Я сам себя готов поколотить, только бы вы не сердились». Он с ожесточением стал хлестать себя по щекам. «Будешь еще лезть не в свои дела», — приговаривал он при этом. «Будешь делать пакости тетушке. Как к тебе относилась тетушка, а каким ты оказался бессовестным?» Слуги и служанки старались утешить его, но сами еле сдерживали смех. Фэнзе бросилась на грудь госпожи Ю и запричитала. «Я не сержусь, что вы для старшего брата Дзяляня нашли вторую жену, но зачем вы подстрекнули его нарушить высочайший указ, а потом весь позор взвалили на меня? Пойдем к судье, чтобы ему не пришлось присылать за нами своих прислужников. Потом повидаемся со старой госпожой и госпожой, соберем всю семью и посоветуемся. Если уж я так плоха, что не разрешаю своему мужу брать себе наложниц, пусть мне дают развод, и я сейчас же уеду. Твою младшую сестру Эрдзе я уже взяла к себе в дом, но только еще не докладывала об этом старой госпоже из опасения, что она рассердится. Твоя сестра в радости и довольстве живет у нас в саду. Я приказала приготовить для нее отдельный дом и обставить его так же, как мой собственный, и только ждала, пока об этом станет известно старой госпоже. Я приказала всем молчать, и сама об этом деле не заикалась, но кое-кто устроил мне неприятность. Я и не знала, что все это затеяли вы. Сейчас на меня подали в суд, и вчера мне весь день пришлось волноваться. Если я явлюсь в суд, этим самым будет причинен ущерб репутации всего рода Дзя. Пришлось потихоньку взять 500 лян серебра из денег госпожи, чтобы дать взятку судье. Еще сейчас мой человек сидит под стражей. Она крепко прижималась к госпоже Ю, мяла ее, как лепешку, перемазала ей все платье слезами, то рыдала, то бронилась, поминала своих предков и грозила разбить себе голову о стену. Госпожа Ю не знала, что делать, и только ругала Дзяджуна. «Негодяй! Хорошие вы дела делаете со своим отцом, нечего сказать. Я ведь вам говорила, что ваша затея никуда не годится». Фэнзе продолжала рыдать, но ей хотелось сильнее уколоть самолюбие госпожи Ю, поэтому она проговорила. «Ты что, одурела? Неужели они тебе рот заткнули баклажаном? Или, может быть, взнуздали, как лошадь? Почему ты не пришла сразу и не рассказала мне, что они творят? Если б ты сообщила мне обо всем вовремя, разве тебе пришлось бы сейчас так беспокоиться? Разве пришлось бы тревожить суд и устраивать скандал на весь дом? А теперь ты еще ругаешь их? С древности говорят, если жена добродетельна, у мужа бед мало. Надо быть истинно благородным человеком, а не казаться им только внешне. Если бы ты действительно была добродетельной, разве они осмеливались бы устроить нечто подобное? Нет у тебя никаких способностей. Голова пустая, как тыква.